И все же завтра Гудериан наступать не будет. Его войска заняли оборонительные боевые порядки. Их трудно сразу поднять на новый бросок. Гудериан подождет еще сутки, постарается окончательно измотать атакующих. Ну что же, Белов поможет ему. Дивизия Баранова с остатками стрелковых подразделений завтра продолжит наступление. Дело не в том, чтобы захватить одну-две деревни. Задача другая – непрерывно давить и давить на противника, сковывая его силы и обтекая пятницу с запада. Вражеские генералы, как и Белов, тоже смотрят сейчас на карту. Они тоже видят, что советские войска начинают обходить пятницкую группировку с запада и с востока. Это, наверное, волнует их. Гитлеровцы выделят дополнительные подразделения, чтобы надежно прикрыть фланги. Они, вероятно, уже поняли замысел Белова. Удар в центре сочетается с более опасными ударами на флангах. Они должны быть довольны, разгадали маневр советского генерала. Вот и пускай радуются. У них свои заботы, а у Павла Алексеевича свои. За спиной у пятницкой группировки только одна дорога, доступная для автомашин, шоссе на Мордвес. Единственная тонкая ниточка среди заснеженных полей. Единственная артерия, связывающая войска противника с тылом. И не это ли у врага самое уязвимое место? И вот снова вечер, такой же, как и вчера, и снова машина движется по главной улице Каширы по крутому спуску к Оке. Опять взметывается в разных местах пламя пожаров, а истоптанный снег кажется грязно-розовым в отсветах пламени. Но обстановка в городе уже иная. На перекрестках возведены баррикады. В кирпичных зданиях зияют пулеметные амбразуры. Возле костров и догорающих пожарищ греются конники и бойцы истребительного батальона. Повстречалась походная кухня, повар кашеварил на ходу, из стопки сыпались мелкие искры. Повсюду в укрытиях виднелись лошади. Их оставили тут с коноводами наступающие полки. Работали походные кузни. Подполковник Синицкий, к которому заехал Павел Алексеевич, доложил, что из Ступино привезли подковы. Это хорошо. Но не расслабляйтесь. Угроза не миновала. У немцев 100 танков. Если ударят разом, через час будут здесь. Встретим, товарищ генерал. У нас все готово, заверил командир Таманцев. Ночью гвардейцы Баранова заняли еще несколько деревень. Однако утром фашисты показали, что пятиться они больше не намерены. Сопротивление резко возросло. Самолеты с крестами на крыльях непрерывно висели в воздухе. Грохотала артиллерия с обеих сторон. Во многих местах вздымались клубы дыма. Горели дома, сараи, стога сена, подбитые машины. Там, куда ложились залпы «Катюш», горела даже сама земля. Убедившись, что немцы скованы боем за пятницу и о броске на Каширу пока не помышляют, Павел Алексеевич все свое внимание сосредоточил на флангах. Продвинуть вперед 112-ю танковую дивизию Гетмана он не надеялся. Хорошо хоть, что она сдерживает 4-ю танковую дивизию гитлеровцев. Полковник Осликовский медленно теснил фашистов на своем участке. Немцы там не только упорно сопротивлялись, но и пытались контратаковать вторую гвардейскую кавдивизию. Это говорило о том, что противник вполне оценил угрозу, нависшую над пятницей с востока. Имея сейчас Белов две стрелковые бригады, которые обещал по телефону Сталин, пятницкую группировку можно было бы окружить. Но о стрелковых бригадах речь больше не заходила. А напоминать Верховному о его обещании Павел Алексеевич считал неудобным. Не прибыло подкрепление, значит, есть серьезные на то причины. Эти бригады были брошены на другие участки Западного фронта. Примечание автора. Увлеченные боем, фашисты не замечали, как постепенно исподволь начинает осуществляться главная идея Белова – идея двойного охвата. Вторая и первая гвардейские кавдивизии обтекали Пятницу на глазах у противника, создавая реальную, понятную немцам угрозу. А полковник Грицов действовал тем временем вдали от основных сил. За ночь он укрепил свой отряд, который насчитывал теперь 7 танков Т-34 и 15 легких Т-60. Посадив на броню мотострелковый батальон, Грицов в полдень начал стремительное наступление. Для немцев появление в их тылу танкового отряда было столь же неожиданным, как гром зимнего ясного неба. Не встретив серьезного сопротивления, танкисты захватили населенные пункты Наумовское и Барабаново, что на дороге из Мордвеса в Каширу. По дороге шли неприятельские обозы, машины с горючим и боеприпасами, маршировали резервные подразделения. Попав под огонь танкистов, фашисты бросились кто куда. Единственная вражеская артерия была рассечена. Прекратился приток свежей крови в пятницкую группировку. А Грицов, зная замысел операции, повел отряд еще дальше, к населенному пункту Жижелна. Там он ударил в тыл 4-й танковой дивизии гитлеровцев, которая вела бой со 112-й дивизией Гетмана. У немцев порвалась связь, нарушилось управление войсками. Началась неразбериха, преддверие паники. Враг снимал с передовой свои части, поворачивал их против Грицова. На Барабаново была перенацелена вся вражеская авиация. Грицову пришлось туго. Он рассредоточил танки и прекратил активные действия. Зато легче стало гвардейцам Баранова. Едва исчезла вражеская авиация, они овладели деревней Умрыщенки. 112-я танковая дивизия тоже пошла вперед. Фашисты с трудом затыкали теперь бреши, возникавшие то в одном, то в другом месте. Павел Алексеевич чувствовал, враг растерян. Враг не может понять, что случилось, он торопится, ошибается. Теперь ни малейшего послабления, теперь надо бить и бить. Белов не удивился, когда узнал, что фашисты вновь захватили Барабаново, вытеснив оттуда заслон, оставленный Грицовым. Это естественно. Немцы задохнутся без единственной своей артерии. Они стянули в Барабаново 40 танков и полк мотопехоты, все, что у них было свободного. Теперь все силы противника введены в бой, резервы задействованы. И смотрят немцы не на Каширу, а в свой тыл. Барабаново им удалось вернуть, но они не знают, что туда подошли уже подразделения Осликовского, что генерал Белов не спешит с решающим ударом только потому, что ждет темноты. Когда ночь согнала с неба фашистскую авиацию, полковник Грицов повернул назад свой отряд и атаковал Барабаново с запада, а вторая гвардейская кавдивизия с востока. Гитлеровцы оказались между молотом и наковальней. Бросив технику, они хлынули по дороге на Мордвес. Дождавшись этого момента, Белов отдал несколько коротких распоряжений. Грицову всеми силами удерживать Барабаново, а Осликовскому наступать на Пятницу с востока и юго-востока, Баранову взять Пятницу ночным штурмом. У врага значительные потери. Он частично деморализован. Не очень уверенно чувствует себя солдат, слыша стрельбу и справа, и слева, и за спиной. Фашисты измотаны боем и неопределенностью. Их генералы не знают, что предпринять. Для ночного штурма генерал Баранов выделил 3 эскадрона автоматчиков. Люди поспали несколько часов, получили горячий приварок, патронов и гранат без ограничения. Пользуясь темнотой, бойцы скрытно приблизились к окраинам Пятницы. Фашисты, как выяснилось потом, отдыхали в избах, оставив на морозе лишь усиленное боевое охранение. Незадолго до полуночи взвелись в черное небо ракеты. Сразу застучали сотни автоматов. Поливая свинцом избы, бойцы с трех сторон ворвались в деревню. Полетели гранаты. Их бросали в окна домов, в погреба и сараи. Очумевшие со сна фашисты толпами валили на улицу под автоматные очереди. Визжали от ужаса, падали, метались. Но их было много, гораздо больше, чем гвардейцев. Баранов докладывал: в Пятнице рукопашный бой. Немцы отходят к центру деревни. Там у них танки. Там скопилась сильная группа.